Фильм начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На черном фоне появляются титры, набранные белым наклонным шрифтом. Фильм снят при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии. Телеканал «Россия» представляет. Фильм Андрея Малюкова. Производство кинокомпании А1 Кино-Видео. Петербург, небо над него и озаряется разноцветными вспышками солей. Белые ночи, в кадрах ускоренной съемки по реке проносятся прогулочные корабли. На фоне тонкого шпиля Петропавловского собора медленно поднимаются крылья центрального пролета Дворцового моста. Над него поднимается солнце. Около каменного тротуара прогулочной набережной припаркован синий внедорожник марки УАЗ с открытым верхом. В джипе четверо парней, один из них рассматривает набережную в бинокль. Скользящий взгляд сквозь окуляры бинокля останавливается на стройной фигуре пританцовывающей девушки. На лице парня появляется улыбка. Один из парней выходит из машины и садится за столик открытого кафе рядом с мужчиной в светлом костюме. Протягивает фотографию с изображениями медалей за отвагу и орденов. И сколько за все? Может, скинешь цену? Парень отрицательно качает головой. Ну, как оптовику. Слушай, Спирт, ну? А ты с Борманом давно этими, ну, раскопками занимаешься? Второй год. И как навар? Ну, это как повезет, и как работать будешь. Пацаны Ашота, конкуренты наши, копают с металлоискателями и всякими там приблудами. Так они за месяц по полштуки баксов зарабатывают. А чего ж ты с Борманом трешься? Шел бы хачиком. А с Борманом мы за 2 месяца 4 срубили. Разговор трех парней в джипе. У него нюх. Ни одной пустой ямки не выкопал, без всяких металлоискателей. Че, везучий такой? Нет, образованный. В универе на истфаке учился, пока не выгнали. Стуканул туда про его бизнес. Чух, откуда ты все знаешь? А мы с ним в один детский сад ходили. Метафорически выражаясь, выросли на одном горшке. О! За отвагу. В руках мужчины пакет с медалью. И за боевые заслуги. А с тобой приятно иметь дело. Ты цену не заламываешь. Парень берет из рук мужчины конверт. По рукам. Достав из него деньги, пересчитывает. Спирт включает магнитолу. Слушай, да выключи ты это говно! Сам говно! Кто сам говно? Ты что, русский язык не понимаешь? Ой. Борман возвращается в джип. Ты в машину. Слышь ты! Скажи ты ему, чтобы не трогал меня больше. Череп, твое дело копать, а не мою рабочую силу калечить. Раздает парням деньги. А чего? Завтра в 6 никого не жду. Чуха, тебя это тоже касается. Опоздаешь, будешь от военкомата бегать и тройки сшибать. А мы что, на метро, что ли, я не пойму? Пешком пойдем. На фоне кадров жестокой компьютерной игры, изображающей бой времен Великой Отечественной войны, появляются титры. Данила Козловский. Джип с четырьмя парнями мчится по утреннему Петербургу. За рулем Борман, крепко сложенный парень среднего роста, темные волосы, резкие черты лица, тяжелый подбородок, одет в светлую военную форму без знаков отличия. На заднем сиденье Чуха, щуплый парень в очках с круглым улыбающимся лицом, бегающими глазами. Выкрашенный в светлый цвет волосы венчает небольшой Чух, одет в цветастую рубашку и шорты, держа на коленях ноутбук, играет в компьютерную игру. Андрей Терентьев, Дмитрий Волкострелов и Яблыч. Рядом с Щукой сидит парень по кличке Череп, высокого роста, атлетического телосложения. Голова коротко обрита, решительное лицо, взгляд из-под лоби, одет в белую майку, штаны цвета хаки. Екатерина Климова, Борис Галкин, Даниил Страхов. Сценарий Александр Шевцов при участии Кирилла Беревича. Рядом с водителем парень по кличке Спирт, смуглое апатичное лицо, темно-коричневые глаза. На плечи спадают длинные дреды с плетенными синими и красными тесемками. Одет в бесформенный оранжевый балахон и свободные джинсы. Экранная версия Эдуард Володарский. Оператор-постановщики Владимир Спорошков, Ольга Левинская. Режиссер монтажа Мария Сергеенкова, художник-постановщик Владимир Душин. Композитор Иван Бурляев. Исполнительный продюсер Светлана Безган, продюсер телеканала «Россия» Ася Гергова. Покинув город, джип едет по дороге среди полей лесов. Продюсер Людмила Кукова, Ангелина Павличенко. Режиссер-постановщик Андрей Малюков. Джип обгоняет запряженную лошадью телегу. Вставший в полный рост череп машет возниц. Сядь, пожалуйста. Что? Сядь, пожалуйста. Череп нехотя возвращается на место. Спасибо большое. Генеральный продюсер Сергей Шумаков. На экране появляется название фильма «Мы из будущего». Парень кавказской внешности с волосами до плеч, футболки защитного цвета, роет яму. Рядом на земле валяется металлоискатель и знак «Не копать» – высоковольтный кабель. Парни выскакивают из джипа с бейсбольными битами в руках. Ашот, сука, на нашей земле копает! Борман указывает Ашоту на знак. Ты это видел? Ну, видел. Ты знаешь, что это такое? Ну, знаю. Вот давай, забирай свой табор и проваливай отсюда. Ты что, эту землю купил, да? Ты что, думаешь, столбики здесь понаставил, земля сразу твоя стала, а? Чё? Череп бьет Ашоту кулаком по лицу. Между парнями и помощниками Ашота завязывается драк. Череп несколькими ударами отправляет Ашота на землю и бросается к другому противнику. Куда? Стоять! Бьет полусидящего противника ногами, обутыми в тяжелые высокие ботинки. Череп стаскивает с лежащего чухи, бьющего его парня. Избитые помощники Ашота разбегаются. Борман подбегает к Ашоту и бьет его по лицу ногой. Со знаком в руке склоняется над лежащим в пыли Ашотом. Слушай, Ашот, если еще раз насунешься, я вынужден буду тебя убить. Понял? Понял. Хорошо, вот и поговорили. Лагерь. Рядом с джипом желтая палатка, на костре дымящийся котелок. Рядом раскоп. Трое парней активно работают лопатами. В соседней яме спит спирт. Череп втыкает лопату в землю и подходит к спящему. Бросает на него подцепленную носком ботинка горсть земли. Ты что, спать приехал? Отвали, у меня обед. Обед у него. Борман, война войной, а обед по расписанию. Левчик. Сбегай, сообрази что-нибудь. Угу. Что там есть? Вот. Спасибо. Череп, а ты свастику себе на лоб не хочешь набить? Чуха роется в рюкзаке около палатки. С удивлением достает содержимое. Так. А где... Парни, кто консервы брал? Что значит брал? Ну, вчера было целых 3 штуки, а сегодня только 1 осталась. И булки только 0,5 батона. Парни окружают активно роющего черепа. На черепе соломенная ковбойская шляпа, на левом плече татуировка с изображением свастики. Парни тяжелыми взглядами буравят черепа. А чего вы на меня смотрите? А на кого нам смотреть? Что ж ты делаешь, сука? Ну откуда я знал, что я последний беру? Я же ночью ел. Вот ты крысеныш, а? Ты же всех без еды оставил. Сразу говорю, бить тебя не дам. Эй, Борман, ну чего ты? Я же отработаю. Буду копать, как экскаватор. За сегодняшний день ничего не получишь. А сейчас иди в магазин в деревне, еды какой-нибудь принеси. Я один? С ним пойдешь. И водку берите в магазине, а то от ларёвщ не потравимся. Черепа сопровождает спирт. Про сдачу помним? И до копейки. Дебил. Я тебе что там дебил? Череп, а ты че с нами на раскоп поперся? Железный крест хочу. Или нож немецкий. Угу. Ну а если Вальтер, так вообще победа. Ну правильно, куда ж? Скинхед и без Вальтера. На черепе футболка с гербом Третьего рейха. Майн кампф хором читаете? Между прочим, грамотная книжка. Значит, вы на Гитлера молитесь. Да я бы на месте Сталина давно с Гитлером объединился, чтобы Америку к ногтю прижать. Тупой ты, череп. И извилина у тебя одна. И та вся в прямую кишку ушла. Зато ты весь в извилинах. Развел тут. Вшивое царство. Обезьяна. Череп смотрит на спирт, улыбаясь широкой, недоброй улыбкой. Спирт бросается бежать, череп нагоняет его, этого на землю. Куда? Иди сюда! Отвали! Череп, отвали от меня, сказал! Куда? Сердце спирту на спину и заламывает ему руки. Достает складной нож и начинает отрезать дреды. Дреды, не трогай, не дергайся, а то криво получится. Фашист, гадина, сука! Лагерь, Борман с книгой у костра, подошедший Чуха ставит пластинку в небольшой переносной патефон. Слышь, Чух, я мемуары немца читаю. Он в 42-м здесь воевал. Этот Оберс Бонков пишет, какая в августе бойня была. Круто. Смеющийся череп возвращается в сопровождении Спирта с неровно обстриженными короткими волосами. Борман, а затем и Чуха начинают смеяться. Кисло улыбаясь, Спирт разводит руками и указывает на черепа. Спирт, правильный пацан, с понятием. Может, поедим чего-нибудь? Мы тут все купили. Может, поработаем что-нибудь? Пойдем, пойдем. В кадре раскрытая книга Курт Бонхоф. История Второй мировой войны. Рядом с названием фотографии немецкого офицера в очках. Раскоп. Парни каждый в отдельной яме усердно роют землю. Из осыпающейся стенки ямы на дно падает массивная серебряная ложка. Осмотрев ложку и воровато оглянувшись, череп прячет ее в карман. Оглядев свою яму, Спирт с размаху втыкает лопату в стенку. Осыпавшийся грунт обнажает обгоревшие доски. Спирт выламывает одну из досок, острый луч света врывается в полуразрушенное помещение блиндажа. Это что такое? Просовывает голову в щель. Старые доски не выдерживают. Спирт проваливается внутрь. Остальные парни перестают копать. Стоя на четвереньках, Спирт осматривает блиндаж. Что такое? Ни хрена себе. На полу рядом с ислевшей военной формой, полуприсыпанной землей человеческие черепа и кости, старый ящик, санитарная сумка с красным крестом. Стряхнув землю, с сумки осматривает ее содержимое. К ходу блиндаж подбегают остальные парни. Тихо, не сутись, взорвешься ненароком. И по карману не хапай, у нас все по-честному. Это ты по ночам жратву крысишь, а я вон что нашел. Тихо, тихо, тихо. За фонариком сбегай, ага. Встань сюда. Сюда встань и не двигайся. Череп исполняет указания Бормана. Санитарка? Да, санитарка. Сразу видно, баба. Смотрит на человеческие кости, лежащие рядом с сумкой. Борман, фонарь. Давай. Ну, хорошо. Аккуратнее. С фонарем в руках Борман склоняется над покосившимся столом. Командирская сумка. Рядом с сумкой бинокль и небольшой листок бумаги. Сдув пыль, Борман читает написанное на листе. 23 августа 42 года. Дорогая мама. Лер. Давно не писал вам. Скоро в бой. Настроение моих солдат отличное. Наверняка командир пишет. Неужели это он тут с Бонхофом воевал? Борман. Капитан и сейф. Три кубаря, старший лейтенант. Рядом с железным ящиком кожаная куртка. Часы его, наверное. В петлицах три эмалевых кубаря. 6:42. Точное время. Чего? Завалило их. 6:42. Сейф берите. Череп и Спирт вытаскивают сейф. Это. Ну, наконец-то. Наконец-то. Борман достает пистолет из кобуры, лежащий рядом с куркой. Возьми фонарь. Демонстрирует пистолет парням. Вот это вещь. Открывайте. Так. Что у нас? Может, ордена найдем? Медали какие? О, патроны. Клево. А? Ну, повезло же. Умеем же, когда захотим. Дай сюда. Отнимает у черепа патрон. Умеем. За блиндаж! Парни поднимают металлические рюмки. Чтобы не последний. Выпив содержимое рюмки, череп, наклонившись над небольшим раскладным столом, накладывает в тарелку вареной картошки. За столом Спирт, в руках пистолет, задумчиво смотрит на черепа. Завалить тебя за дреды. Скидывает руку с пистолетом, череп замирает с ложкой у рта. А? Я тебе сейчас ложку в глаз воткну. Чтобы только не мучился долго. Резким движением череп выхватывает пистолет. Да ладно, чат, шутка. Лучше пойдем по банкам постреляем. Пойдем. Спирт выносит из блиндажа человеческий череп и водружает его на воткнутую в землю палку. Как банка? Круто, глазами на меня поверни давай. Сейчас я ей хедшот поставлю. Подняв пистолет, череп тщательно прицеливается. Зарядил? Ты че, ну? Ты че, дурак, что ли? Иди отсюда! Куда ты лезешь, что я не пойму? Да отвали, ты не хочешь стрелять, стреляй! Борман! Ты че орешь? Заткнись! Борман! Тебя голос, что ли, прорезался? Ну, заткнись, щука! Ты слышишь меня? Подбежавший Борман, схватив за кисть, поднимает руку череп. Пуля уходит в небо. Ты че? Думай, что делаешь, придурок. А что такого-то, а? Слышь, Борман, аборигены идут. Атас. Из-за бугра выходит старушка в белом платке с корзиной в руках. Вон вы где. А я вас на пушке ищу. Эй, бабуля, а ты точно нас-то ищешь? Вас, милая, вас, а то кого же? Вот молочка принесла, как давеча обещала. Она нас с Ашотовскими перепутала. О, интересно, спасибо. Что они ей там наплели. Витамились, поди. Молочко силушки прибавляет. Э? Давай. Расплатиться бы надо. Бабуль, сколько мы вам там должны? Да ты что говоришь, что должны? Ты думаешь, я не знаю, каким вы делом-то тут занимаетесь? Надо солдатиков-то похоронить. Я просить вас хотела. Проси, мать. Проси, о чем хочешь. Хочешь, дров тебе наколем. Вот чуха у нас сказу дать не может. Не надо, дрова у меня есть. У меня тут сын пропал. Летом 42-го года. Боец Красной Армии Дмитрий Соколов. Сложно, сложно. Если только документы остались. При нем портсигар был с надписью «За преданность революции». Ему дед перед войной подарил. Серебряный? Но он блестящий и красный камушек посередке. Ну, бабуль, тогда точно найдем. Найдем, найдем. Найдем, точно найдем. Спасибо. Обязательно. Только нам адресок, бабуля, оставь, чтобы мы точно знали, куда принести. Да. Отдохните. Жарко. Ага. Жарко, жарко, очень жарко. Озеро у нас тут недалеко. Хорошее, чистое. Купайтесь на здоровье. Искупаемся, бабуль. Искупаемся, искупаемся. Спасибо, бабуль. Писатель. Спасибо, сыночки, спасибо. Спасибо, бабуля. Спасибо. С рюмкой в руке Борман рассматривает старую черно-белую фотографию. На ней красивая девушка в форме медсестры. Рядом пьяно покачивающийся череп бросает дротики в мишень, который держит Чуха. Это я. Брошенный Борманом дротик попадает в другой Чуха. Прости, брат. Спирт пританцовывая наливает в рюмку водки. Борман разглядывает старое удостоверение в виде небольших бумажных книжечек. Чуха разглядывает фотографию медсестры. На его лице появляется мечтательная улыбка. Смотрите, Филатов Сергей Иванович, 1917 года рождения, беспартийный, рядовой. Полная твоя тетка, что ли? Выбей. Это же моя фотография. В руках Борман удостоверение красноармейца. Да ладно, дай посмотрю. На фотографии Борман в военной форме. Охренеть, точно ты. Андрей Алексар, это ты, Смирнов. А? Точно я. Васильев Олег Игоревич. Череп, это ж ты. Ха, дай-ка посмотреть. Я что-то не понял. С лиц парней исчезают полупьяные улыбки. А я? Я есть? Бероев Виталий Семенович. Это получается, что череп только что... Сам себе череп чуть не прострелил. Ты где водку покупал, ублюдок? В деревне, в ларьке. Я же просил тебя не покупать ее в ларьке, она же паленая. Мы из-за этого мудака метилу нажрались. Да ну, Борман, что ты говоришь? Какой метил? Нормальная водка. Ну, отлично. Нормальная? Нормальная водка. Борман обрызгивает лицо и голову водой из пластиковой руки. Да? Это глюки. Глюки? А вот это? Вот это тоже глюки? Показывает удостоверение. Глюки! Пойдем на озеро все. Может, хоть из себя придем. Книжечки возьмем, хоть поймем, глюки нет. От холодной воды. А это, мы что тут все так оставим? Пологий песчаный берег небольшого озера, на берегу растут редкие сосны с высокими кронами. Пар не на бегу скидывают с себя одежду. Раздевшись догола, бегают на небольшой мосток. Только давайте друг друга не топить! Я плаваю, как топор! Парни поочередно ныряют в озеро. Погрузившись под воду, Чуха осматривается. Череп энергично трет бритую голову, Спирт с улыбкой показывает Чухе два поднятых больших пальца. Чуха начинает медленно всплывать, поверхность воды озаряется оранжевой вспышкой. Рядом с парнями, оставляя следы, из пузырьков воздуха пролетают пули. Что за хрень? В нескольких метрах раздается взрыв, поднимающий столб водяных брызг. По поверхности озера пробегает автоматная очередь, отмечая места попадания пуль высокими всплесками воды. Небо над озером, бывшее ясным и безоблачным в момент, когда парни ныряли, затянуто тяжелыми свинцовыми тучами. Начинается сильный дождь. С ума подходи! Валим отсюда! Парни плывут в направлении берега. Рядом с плывущими парнями то тут, то там поднимаются фонтаны брызг от взрыва. Пиротехника, наверное! А лекарь какой-то праздник! Может, учение? Нет, это не учение! Я лекарь! Откуда взрывы? Поскальзываясь, парни забираются на берег. Абсолютно голые парни бегут по потемневшему лесу, направив в руки Бормана электронные часы. Что это за херня? На них набрасываются несколько фигур в плащ-палатках. Мощными ударами кулака череп успевает сбить с ног двоих из нападающих, прежде чем самому оказаться лежащим на земле с заломанными за спину руками. Вы совсем что ли озверели? На лица парней направлены винтовки. Петруш, по-моему, свои. Товарищ старшина, да они же голые, как ангелы. Вы где парки оставили, чуть? Купались на озере. Купались? Купались, тебе говорят, ты что, сразу не врубаешься? Куда врубаетесь? Что, по-русски не понимаете? Можешь по-китайски объяснить? Так ты, стало быть, по-китайски разумеешь. Товарищ старшина, надо к тебе обратиться. Отставить. Говорить будешь, когда тебя спросят. Елен! Я. Давай к озеру. Все тщательно проверь. Одежда, документы, оружие. Одна нога там, другая здесь. Только тихо. Есть. Так вы что, из окружения выбирали, что ли? Вплавь через озеро. Из окружения. Вплавь через озеро, да. Допустим. Встали. Пошли. Старшина коренастый, невысокого роста, круглое строгое лицо, проницательные глаза. Свастику замашил. Увидит свое художество, грохнет без суда и следствия. Череп поднимает горсть грязи и замазывает татуировки на плече. Часы сними. Расстрелять дезертиров к чертовой матери. Землянка. Как расстрелять? Как расстрелять? Вы же наш, вы же советский человек. Простите, товарищ старший лейтенант, это может показаться полным бредом, но мы ваши потомки. Мы из будущего. Великая Отечественная уже давно кончилась. Очень давно. Ну и как? Мы победили? Победили. Победили, да. Сделали, как хотели. Да. Разрешите, товарищ политрук. Тогда был сильный обстрел. Вполне могло контузить. Что? Всех сразу? Но, как жизнь показывает, могло и всех. Товарищ старший лейтенант, разрешите? Вот, документики их нашел. Где тебя носит? За столом, освещенным керосинкой из гильзы, два офицера. Да, 12-я стрелковая. 131-й полк. Товарищ политрук, все правильно. 131-й из окружения пробивался. Похоже, что только они в живых и остались. На их глазах целый полк полег. Сознание помутилось. Бывает. Ну что, командир, надо решать, что делать будем с контуженными. Окоп, солдаты прячутся от дождя под плащ-палаткой. Господа, ваша сторона предъявлена гигантской солдатской войны. Эта война была навязана Сталиным и его еврейской кликой из Кремля. Это война еврейского интернационала за мировую революцию, за выделю сделать все народы рабами так, как это уже сделали в Испании. Deutsche Soldaten, da Russisch Volk ist kein Feind des deutschen Volkes. Советский офицер через большой рупор читает агитационный текст, рядом играет патефон. По щиколотку в воде, сидя на корточках, голые парни прикрываются одной плащ-палаткой на всех. Ну что, Борман? Так ты будешь по ушам ездить, что у нас у всех люки? А может мы спим? Это сон? Ага, все вместе. Ситуация вполне реально. Мы с вами попали в прошлое. Какое нахрен еще прошлое? Самое что у нас есть, героическое прошлое. Подождите-ка, парни, я что-то не понимаю. Это что значит? Мы тут все типа умрем? Доперло наконец. Домой хочу. Домой это хорошо. Только рановато. Подходит улыбающийся старшина. Одевайтесь. Держи, браток. На, возьми. На самом деле, братцы, вам сегодня здорово повезло. Командир добрым оказался. Иначе... Иначе б что? Иначе было бы иначе. Что, дезертиров много, товарищ старшина? Случается, бегут. Ловят, стреляют. А вы как думали? На войне можно бежать только в одну сторону. Вперед в атаку. Тогда еще поживешь. А вам ничего, ребята? Армани просто. Класс, одежка. Что-что? Я говорю, одежка очень хорошая, товарищ старшина. Очень хорошая одежка. А вы что, другую носили? Солнечный день. Не похвала, но сам брат. На себя посмотри. Да когда же вы заткнетесь? Чего ты раскомандовался? У нас теперь вон новый командир. Парни в советской военной форме идут по окопу. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Молодец, боец службы, знаешь. Откуда родом? Из Питера. Мы все из Питера. Да ну. А откуда? Я с Петроградской, а они вот с Васьки. И я с Петроградской. А там где жил? На Большой Посадской. И я с Большой Посадской. Слушай, а дом какой? 9. А я из 12-го. Ты посмотри. А в школу какой ходил? В 23-ю. И я в 23-ю. А секцию бокса знаешь? Ну так, с 5-го класса туда хожу. Да, ну. Ну да. А тренер кто был? Петрович. Петрович, слушай, а он по утрам по-прежнему на главпочтам за свежими газетами мотается. Ну, по поводу газет не знаю, но по телеку учительские новости смотрит. Что еще за телек? Представляете, это не так школьная стенгазета называется, телек. Угу. Странное название какое. Ты как считаешь, Емельянов? Телек? Я такого слова не знаю. Борман протирает стекло электронных часов, на них время и дата. Вы точно хотите знать, какой сейчас год? Ну? 19 августа 1942 года. Ой. Попали мы сюда через озеро. Значит, выбраться мы можем только через озеро. Днем туда никак, свои же пристрелят. Так что до вечера сидим тихо и не высовываемся. Да. Когда стемнеет, пойдем к озеру. Вот они. Чушь какая. Общая контузия. Но ты, Ниночка, подробно проверь. Может, симулянты? Знакомьтесь, санинструктор, старший сержант Нина Полякова. Если что, я рядышком. Класс. Давайте я вам помогу. Улыбающиеся парни любуются санитаркой, стоящей на краю окопа. Ну? Ну и что у вас случилось, мальчики? Контузило, да? Контузило. Понятно. Воздух! За спинами старшины и Нины раздается взрыв, они спрыгивают на окоп. Пролетающие самолеты сбрасывают бомбы, солдаты, не поспевшие укрыться на окоп. Пролетающий истребитель пресекает окоп пулеметной очередью. Ужрак, давай в укрытие! На лежащих на дне окопа парней сыплются поднятые взрывами зомби. Твою мать, началось! Что началось? Авиаудар! Сейчас в атаку пойдут! Парни надевают каски. Кто? Немцы? А кто же еще? Одна из бомб взрывается во вход, и несколько солдат падает. Винтовки бери! У убитых, у раненых! Парни, пригибаясь, бегут по окопу. Спирт берет винтовку, сжимаемую руками убитого солдата. Чуха берет винтовку из рук солдата, лежащего на различных районах. Бур, прилетело. Перед удивленным черепом на дно окопа падает винтовка. Рота! На позиции! Звук! К бою готов! Солдаты, опираясь на край окопа, выставляют перед собой винтовки. Из леса в сторону окопа медленно ползут два тяжелых мертвеца. Ну ты, за танками-то. Пехота. Старший лейтенант с двухметровым противотанковым ружьем, опирающимся на одну полосу. Рота! По целям пехоты! Цель! Боя! По немецкой пехоте работает пулемет «Максим». Старший лейтенант стреляет. Дрожащий череп прижимается к стене окопа. Чуха забивается в небольшое углубление, прикрывая голову в каске руками. Борман падает на бок, прижав колени к груди, рукой придерживает каску. Немецкие пехотинцы падают сраженной пулей. Взрывная волна сбивает спирта с ног. Прижавшись к стенке окопа, нервными движениями голых рук пытается зарыться глубже. Немецкий танк приближается к окопу, подминая на своем пути пробитую голову. На глазах Чухи в голову советского солдата попадает пуля. Короткими прицельными очередями автомата ППШ старшина стреляет по врагу. Понякин! Я! Давай, родной, попробуй! Со связкой гранат рядовой Манягин выбирается из окопа, преодолев несколько метров, скрывается в ворота. Пулеметная очередь выкашивает немецкую пехоту. Манягин, поднявшись, бросает связку гранат в приближающийся танк. Остановившийся танк заволакивает сизым дымом. Советский солдат точными выстрелами из винтовки поражает немецких пехотинцев. Рядом с дрожащим Борманом по дну окопа тащит раненого солдата. Пилотку спрыгивает Нина. Ее лицо испачкано на светлой форме среди крови. Замечая Манягина, лежащего без движения на краю воронки, ползет к нему. Рядом с ней пули выбивают фонтаны земли. Борман выбирается из окопа и ползет за ним. Нина около Манягина. На его спине расплылись два бурых пятна крови. Я помогу. Он живой? Быстрее можешь? Лежа на спине тащит Манягина. Борман хватается за правое предплечье. Дай посмотрю. На предплечье легкое пулевое ранение. Ничего, жить будешь. Тащи давай. А может там йодик, зеленочка, спиртик, бинтик? Может и сиську еще дать? Тащи быстрее! Терпи, миленький. Че ты лыбишься-то? Да это я от волнения, простите. Нравится мне, поэтому улыбаюсь. Нашел время за девку хлестать. Давайте, давайте, ребятки. Живой он. Подбегают двое солдат и принимают. Борман своим телом закрывает мину. Патрон! А? Патрон, я сказал! Патрон, твою бога нажимать! Дрожащий Чуха берет патрон из сумки убитого рядового и передает старшему лейтенанту. Еще чуточку! Так! Выстрел из противотанкового ружья с нашим лейтенантом. Ну что? Спрячьтесь, спрячьтесь! Обосрался! Танк начинает медленно сдавать назад. Немецкие солдаты отступают. Получили, гады! Ура! Yeah! Буквально минут на дне окопа Борман неловко целует девушку в губы. Мина отвешивает ему легкую пощечину. По-моему, время подходящее. Еще одна пощечина. Советские солдаты приводят в порядок потрепанные боем окопы. Борман с букетом полевых цветов в руках и винтовкой за спиной подходит к деревянному дому, напротив которого на натянутых веревках сушатся стиранные бинты. Сталкивается с Щукой, тот тоже с букетом. Что, на санитарок потянуло? Не меня одного. Ты зачем нарываешься? Тебя по окопам размазать? Тут так нельзя, Борман, тут по-человечески. Ты зачем меня Борманом назвал? Ты зачем меня Борманом назвал? Виноват, Сергей Николаевич. Тихо. Иди отсюда. Ясно. Чуть правее, голову аккуратнее. Вот так. Путаясь в развешанных бинтах, Чуха ретируется. Нина, еще одна женщина, стирает на реке, подходит Борман. Пышные черные волосы Нины собраны под белую косынку. Нинок, я пойду посушу пока. Заговорщически подмигнув Нине, женщина уходит. Ну что приперся-то? Мне перевязка полагается. Протягивает вперед раненую руку с букетом в кулаке. Да еще с цветами. Улыбаясь, Нина снимает косынку. Госпиталь. Нина влажным бинтом протирает губы раненого. Потерпи, Манякин, потерпи. Спасибо. Тихо. Господи, иди отсюда, нам бинтов не хватает. Твою царапину можно и под дорожником вылечить. А вы давно воюете? Да уж побольше твоего. А сколько вы думаете, я воюю? А чем мне об этом думать? У меня своих дум полно. В дверях появляется Чуха с букетом. Уйди отсюда, несчастный. Нина замечает Чуху. Чуха уходит. Простите, Ниночка. А интересно знать, о чем думает такая девушка, как вы? О том, о чем все думают. Когда война проклятая кончится. И как потом счастливо жить будем? Ну, войну-то выиграем. Это я вам гарантирую. Но вот счастливого будущего, это я вам не обещаю. К сожалению. Интересно. Что же вы еще нам гарантируете? Отстроятся города, небоскребы в Москве. Небоскребы? В космос полетите. Нина пристально смотрит в глаза Бормана. В космос полетим? Борман и Чуха несут на носилках Манягина. Машины пришли, грузите раненых. Терпи еще чуточку, скоро операцию сделают. Все хорошо будет, потерпи. Аккуратнее, смотрите, чтобы его не растрясло по дороге. Возвращаясь в медсанбат, Борман и Чуха останавливаются в дверях, медленно оборачиваются. На лошади военный с суровым отталкивающим лицом. Это еще кто? Военный из-под лобья смотрит на парней. Особист. По-моему, по нашей душе. Спешившись, особист неторопливо подходит к бендажу. Борман и Чуха скрываются в медсанбате. Похлопывая живот, особист разглядывает солдата, стоящего на карауле. Не шелохнувшись, солдат смотрит перед собой. Особист входит в блиндаж, солдат провожает его настороженным взглядом. Слышь, Черик, солдата трындец, что скоро наступление будет. Так что сваливать надо отсюда поскорее. А родину защищать? Родину защищать кто будет? Из нас с тобой защитники. Как из говна граната. Берегись, браток. На озеро надо валить. И если подфартит, вынырнем в нашем светлом будущем. Это если очень сильно подфартит, понял? Саперными лопатами парни роют окоп. А вообще лучше, если тебя здесь грохнули. Это пусть тебя здесь замочат. А я еще поживу, малюк, понял? И не в этом чумовом прошлом, а в своем будущем. Потому что мне там интересней. Кричать «Хай Гитлер» и «Айзеров» убивать? Да пошел ты! Так что сидеть тебе в нашем светлом будущем на зоне и шконку грызть. Только ты туда раньше отправишься, понял? Это с какого рожна еще? Да с такого. Сядешь на иглу со своим черным рэпом. Дебил. Это кто дебил? Да ты дебил. Ты. Легко вернувшись от набросившегося спирта, Черик мощным ударом валит его с ног. По окопу идет старшина в сопровождении Бормана и Чухи. Прекратить! Немедленно! Схватив за плечи, одним рывком отбрасывает назад. Встать! Смирно! Взгляд. Тоже смирно. Если вы так собачитесь, как же вы воевали, что в живых остались? Это называется подрыв боеспособности воинского подразделения в условиях боевой обстановки, а значит предательство. Чего предательство? Родины. Еще раз и под трибунал. Парни роют братскую могилу, рядом в белом нижнем белье лежат тела павших солдат. Прикольно. Там раскапывали, здесь закапываем. Стартюк, у тебя сердце есть? Человеком же надо быть. Главное нам вместо них здесь не оказаться. Надо что-то делать, иначе я тут с ума сойду. Я прошу тебя, успокойся. Когда стемнеет, пойдем к озеру. На носилках несут еще одного павшего солдата. Старшина с непокрытой головой крестится. Помяни, Господи, убиенных воинов наших и упокой их души, где же присыщает свет лица Твоего. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Прикрытые брезентом тела павших воинов лежат в ряд на дне могилы. Взяв горсть земли, старшина бросает ее в могилу. Парни закапывают могилу. Ранний вечер, парни с отрешенными лицами сидят на дне окопа. Ну что, пехота, с какой новости начать, хорошей или плохой? С плохой. Уйо. В общем, бухла нигде нету. А плохая? Ваша Ниночка дает потрясающий концерт возле кухни. Взяв винтовки, парни бегут по окопу. Нина с накинутой на плечи черной шалью стоит у небольшого костра. Рядом на ящике из-под патронов сидит гармонист. Кругом солдаты, среди них старший лейтенант, политрук и особист. Место. Место ступи. Борман садится на лавку перед костром. На лице Чухи мечтательная улыбка. За все спасибо, добрый друг. За то, что был ты вправду другом. За тот в медовых травах луг. За месяц тоненький над лугом. За тот в медовых травах луг. За месяц тоненький над лугом. Ты чё загрустил-то? Вокал не прёт? Ну, мне нравится. За то селенье над рекой, куда я шла, забыв про усталь. За чувства, ставшие строкой, за строки, вызванные давай, покажи чувством. Класс. За чувства, ставшие строкой, за строки, извини, пожалуйста, можно гитарку попросить? Можно? Нина с удивлением смотрит на подошедшего с гитарой Спирта. Послушайте, гражданин, ну что ж такой нервный? Подошедший Борман берет по телефону. Ты Борман видит пластинку патефона. С удивленной улыбкой Нина смотрит на склонившегося над гитарой Спирта. Старший лейтенант набрасывает на плечи Нины шинель. Разрешите вас проводить? Ну, проводите. А что-нибудь такое можешь? Медсанбат в дрожащем свете керосиновой лампы Нина сматывает бинты. Простите, не помешаю? Ты что, не спишь-то? Не спится. Тишина-то какая. Такое редко, между прочим, бывает. Нина, вы поразили меня вечером своим вокалом. Чего? Да ладно. Вы так пели, как будто бы настоящая артистка. Да ладно. Прям артистка. Ну зачем вы скромничаете? Вы же любой артистке 100 очков фору дадите. У вас есть душа, сердце. Спасибо. Борман подносит к лицу руку Нины. Как ваша рука пахнет? Как? Здесь вот мылом дегтярным. А здесь лекарствами. Хватит. Тоже мне нашел себе дамочку. Ручки мне целуют. А как шваркну? Ниночка. Так иди отсюда. Вы когда по полю бежали... Ну, кому сказала? Вокруг все взрывалось. Пули свистели. Нина отталкивает пытающегося поцеловать ее Бормана. Пошел ты! Ой! Нин, ты че? Нин! Че это? Спи давай. Ничего это. Бинты мотаю. Ночь, парни в окопе. Ну, где ушляется, а? Ведь договорились же. Сейчас самое время к озеру идти. Думаешь, девушку охмурить быстрое дело? Нет, чуха, это тяжелый и неблагодарный труд. Ну, это для кого как. А у нас санитарки, да? Да, у них сейчас большой секс в маленьком лесу. Сволочь. Не спите? Тебе ждем. Что, было у вас, да? Было? Было? Было! Все, потом разберетесь. На озеро надо идти. Идем. Винтовку зачем с собой берешь? Без оружия, мы дезертиры. Чух, после разберемся. Перекатившись через край окопа, парни бегут в лес. Сбрасывают на ходу каски, вещмешки, форму. Оставшись в одном белом исподнем, бегают в гору. Ой, парни, холодно! Тогда на теплее было! Молите Бога, чтобы она сейчас потеплела! Ныряем! Находясь под водой, переводят взгляды то друг на друга, то на поверхность воды. Ой, холодная сволочь, ноги сводит! Может, мы уже дома? В нашем времени? Нет, тогда бы вода теплая была. А сейчас она ледяная. Мы еще плавать будем, пока не утонем, что ли? Да откуда я знаю? Ребята! Долго вы еще купаться собираетесь? А то мы здесь замерзли, вас ожидаем. Да что ж такое-то, а? Блин, да он следит за нами. Выходит, что так. Что же это озеро вас так сильно притягивает, как магнит? А вот так. Да вот, искупаться решили, товарищ старшина. Ну да. Я здесь слышу, как ваши зубы дробь выбивают. Да нет, хорошо нам здесь, хорошо. Быстро из воды. Мне еще ваших соплей не хватало. Замечательно, Валерий. Отлично. Старшину сопровождают двое красноармейцев в плащ-палатках с автоматами наперевес. День, парни чистят картошку. Чипсов хочу. как нам выбраться отсюда? Своим ходом, год за годом. Не в помлет, а? Может, ты заткнешься уже. Хватит ругаться, а? Нам теперь друг за друга держаться надо. Чего это вдруг? В озеро мы все вместе нырнули, так? Ну? Ну, значит, и назад в будущее можем только все вместе попасть. Вот мы прошлой ночью все вместе в озеро ныряли. Но, по-моему, мы не дома. Не могу я здесь, ваша мать! Ребята! Старушка в белом платке с крынкой в руках. Сынки устали. Отдохните. Так, я, по-моему, тему прорубил. Молочка, это вот она... Это из-за нее мы сюда все попали. Мать! Ну, прости ты нас! Прости, мать! Парни падают на колени. Ну, что ж ты делаешь, мать? Ну, прости ты нас! Я тебя умоляю! Ну, пожалуйста! Ну, прости нас, мать! Я прошу, прости нас! Что с вами? Да что, вам голову на метло, что ли? Вы что, обалдели? Совсем ошалели. Здорово, Авдотья. Молочка принесла. Да вот. А, ну не обращай внимания, они контужены. Пойдем лучше. Видишь? Контуженные, что с них взять? Мать! Я тут твоему сыну. Мать! Стой! Я чуть не пойму, это она или не она? Нет, стопудов не она. Подождите, мужики, а вот та старушка, что с молоком? Она что нам напила? Ну, вроде как сын у нее тут погиб. Прапорт, сигар какой-то серебряный, знаешь? Да. За революцию там было. Ты что ей пообещал? Найти. Она мне сразу тогда не понравилась, да я... Заткнись ты! Значит, пока мы ее сынишку не отыщем, мы отсюда никогда не выберемся. Да... Кто-нибудь помнит, как его звали? Я помню. Соколов, Дмитрий Соколов. Угу, красноармеец. Угу. Окоп и старшина выходит из блиндажа. А я как раз по вашу душу. Вы что, как босики? А ну-ка, приведите себя в порядок. Где остальные? Трудовые повинности отбывают. Чтоб через 5 минут все четверо были в штабе роты. Вас ждет капитан Жорин. Особист. Его интересуют ваши ночные купания. Можно? Разрешите вопрос? Вы среди бойцов такого... Помните Дмитрия Соколова? Вы опоздали. 7 дней назад их группа с задания не вернулась. А тут 2 варианта. А других Соколовых нету? В нашей части нет. Все, ребята, соберитесь. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Здравия желаю. Сразу к делу. Блиндаж особист закуривает от керосинки. Вы ночью к озеру ходили. Было? Было. Искупаться решили, помыться. На слабоумных вы вроде не похожи, но, по крайней мере, большинство из вас. А то, что до немецких окопов рукой подать, знали? Нет. Странная неосведомленность. Все знали, а вы нет. Особист подходит вплотную к парням, пристальным, испытывающим взглядом смотрит каждому в глаза. Скажи-ка, боец, как озеру шли, ничего подозрительного не заметили? Да нет, вроде. Немецкие посты секрета не замечали? Так темно ж было. Как шли, дорогу запомнили? Темно, говорю, было. Дорогу мы запомнили хорошо, товарищ капитан. Убегает старший лейтенант. Что? Здравствуйте. Поговорили? А вы тут, значит, пшеничные курите. Угощайте, товарищ капитан. Слышь, Демин, правду говорят, дуракам везет. До озера дошли, ничего. А у нас там и минные поля, и колючие заграждения, и секреты. А они прошли, хоть бы хны. Ну, точно, гости из будущего. Шустрые ребята, а ты их про это самое будущее спрашивал? Нет, пока. Ну вот, товарищи бойцы, слушай приказ. Сегодня ночью пойдете в разведку, проникнете в расположение немцев и добудете языка офицера. Командиром группы будет старшина Емельянов. Есть! Ну вот, вернусь с языком, тогда и поговорим и про прошлое, и про будущее, и про настоящее. Пока свободны. Документы. Товарищи бойцы. Собранные у парней документы старший лейтенант складывает в сейф, стоящий в углу блиндажа. Парни переглядываются. Пацаны, вы раскоп наш помните? Тихо! Заткнись, придурок! Вы видели, куда он документы наши убрал? В тот самый сейф. И мужик в кожанке. Так что получается, что мы сами себя отрыли. А сколько мы самих себя выкопали? 4 бойца, мужик в кожанке и санитарка. Так что врубайте. Документы в сейфе, разведка и наступление. Парни идут по окопу. Который час, никто не знает? 6:42. Время на часах блиндаже было 6:42. А? Хорошо, ладно. Даже если предположить, что мы сами себя выкопали. До наступления нас никто не тронет, это точно. Но убежать мы должны до наступления. А как мы узнаем, когда это наступление будет? Наступление в этих местах было в 6 часов 23 августа 42 года. Значит, нам осталось, ребята, всего 62 часа. Борман включает на часах обратный отсчет. Зашибись. Нет, надо выбираться отсюда. Как ты предлагаешь нам выбираться отсюда? Выполнять данное обещание. Нужно найти этот гребаный портсигар. Нужно найти Соколова. Если Соколов разведчик, нужно пойти в разведку, отыскать его следы. Хоть какой-то шанс. Ночь, красная осветительная ракета выхватывает из темноты 5 фигур, подползающих к заграждениям из колючей проволоки. К проволоке подвешены пустые жестяные банки. Расположение немецких войск. Солдат заряжает и выпускает еще одну осветительную ракету. Используя кусачки, старшина перекусывает нижнюю растяжку колючей проволоки. Подползает ко второму ряду заграждения. Немецкие солдаты на краю окопа, в руках фонарики. Спирт первым пролезает под проволокой. На головах старшины и парней маскирующие накидки, в руках автоматы ППШ. Хорошо. За ним следует Борман. Оглядывается на Черепа и Чуху. Они кидают жребий, используя камень, ножницы, бумагу. У Черепа ножницы, Чуха показывает бумагу. Высоко поднятым задом Чуха цепляется за проволоку. Сжав проволоку в кулаке, старшина останавливает ее дрожь. Отцепив от проволоки накидку Чухи, хлопает его по спине. Разжимает кулак, на ладони остаются порезы от колючек. Взяв забытый Чухой автомат, Череп ползет вперед. Медсанбат. Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант. Отойдем. Старший лейтенант высокого роста, интеллигентное мужественное лицо, на правой щеке длинный вертикальный шрам. Нина, я переговорил в штабе. Тебя переводят в дивизионный госпиталь. Так что можешь сегодня собирать вещи. Я же вам говорила, нет, товарищ старший лейтенант. Что ты меня опять выкаешь? У меня, между прочим, имя есть. Да ни к чему мне твое имя. Наступление скоро, вот об этом надо думать. Нина стоит к нему спиной. Ни к чему. А по поводу наступления? Что тут думать? Мы их всех... Как это? Мы их всех сделаем. Чего? Победим, одним словом. Тоже мне победитель. Нина разворачивается. Ниночка, ну что, переводиться не будешь? Я железно договорился. Нет. Идите, вас комбат ждет. Нагоняет уходящего старшего лейтенанта. Лешенька, пожалуйста, прости меня. Нежно поцеловав щеку, обнимает его. Прости. Старший лейтенант, улыбнувшись, обнимает Нину. Вот он, дот проклятый. А вон второй. Шестиугольные цементные доты на метр возвышаются над окопами. Из узких бойниц выглядывают крупнокалиберные пулеметы. Доты освещены медленно поворачивающимися прожекторами. Парни вплотную подбираются к доту. Офицеры, abends gut. Die hocken im warmen und spielen. Двое немецких солдат с фонариками на груди медленно идут по окопу. Hast du den letzten Film mit Sarah Leander gesehen? Ja. Und außerdem ist keine Из дота выходит офицер. Мундир на груди расстегнут, потягиваясь, рассматривает звездное небо. Череп набрасывается на офицера и зажимает ему рот рукой. Подскочивший Чуха и Спирт хватают офицера за ноги. После двух сильных ударов черепа офицер, обмякнув, повисает на руках парней. Да, быстрее. Парни вытаскивают офицера из окопа. Из дота выходит еще один офицер. Мартин! Оглядывается. Быстро на пицетку! Руки вяжем. Мартин! Схваченный офицер приходит в сознание. Гусен! Хлеб забыл! Кажется, пацаны засыпались. Куда? Таща связанного офицера, парни бегут к заграждению. Немецкие солдаты из окопов открывают огонь. Солдаты вылезают из окопов и бросаются за парнями. Спит на бегу, отстреливается. Расположение советских войск. Из землянки выходит старший лейтенант. С тревогой смотрит на осветительные ракеты в небе. На краю окопа стоит Нина. Ты что, не спишь? Слышишь? Нина смотрит в темноту линии фронта. Все-таки не проскочили. Проскочит. Таща офицера, парни, старшина подбегает к заграждению с колючей проволокой. Все гранаты мне! Тащите его быстрее! А вы? Я их задержу, сколько смогу. Чуха круглыми глазами смотрит на старшину. Вас убьют. А это неизвестно. Что ты меня прежде времени хоронишь? Борман вскидывает автомат. Тебе что, особое приглашение нужно? Выполнять! Филатов, когда конец войне? 9 мая 45-го. Неужели выдержим? Уходи. Уходи! Старшина скрывается в воронке перед заграждением. Скинув маскировочный халат, раскладывает перед собой гранаты и три автомата ППШ. Автоматная очередь старшины оставляет нескольких немцев, лежащих на земле. Бегущие по лесу парни оглядываются на звуки выстрела. Старшина берет следующий автомат. Точными короткими очередями поражает двух немцев. Лоб старшины царапает пули. Двое немцев устанавливают миномет. Точным выстрелом старшина сражает подбежавшего вплотную немца. Выпущенный из миномета снаряд взрывается в нескольких метрах за воронкой. Гранаты. Несколько немцев падают замертво. Еще одна очередь подкашивает трех немецких солдат. По лбу старшины сползает капля крови. Снаряд, выпущенный из миномета, взрывается в воронке. Выброшенный взрывной волной, старшина падает, раскинув руки. Парни, замерев, оборачиваются. Его убили? Что ж ты спрашиваешь-то? Вперед. Быстрее. Дорогу помните? Да, помню. Я помню. Светает, бегущих парней преследует немецкий солдат. Немецкий офицер, сверившись с картой, знаком руки отдает группе преследователей приказ разделиться. Раннее утро. На берегу озера парни в изнеможении падают на землю. Портянки гребаные. Все ноги сбил. Хорошо, в разведку сходили. Только Соколова не нашли. Не нашли. Олег, обыщи его. Череп берется за железный крест на груди офицера. Офицер отчаянно машет головой. Череп бьет его. Hand the hole! Автоматная очередь взбивает фонтаны земли перед сидящими парнями. Они вскакивают и поднимают руки. Вот ваша линия обороны. Покажи, где твой полк. Покажи. Я не знаю, я в картах не разбираюсь. Я с картами дел не имел. Ведущий допрос офицер устало садится в кресло, снимает фуражку. На нем очки в тонкой оправе, волосы зачесаны назад. Как я устал. Утром вас расстреляют. Во имя победы Великой Германии. Германия не победит. Наглец. Оставь его. Русский солдат, патриот. Красиво, но скучно. А кто победит? Советский Союз. В мае 45-го. Полковник, в 43-м году вы попадете в плен. Но в 48-м году вы вернетесь в Германию и станете крупным историком. Сумасшедший. Вы напишете книгу о Второй мировой войне и получите престижную премию в области литературы. Это бред. В своей книге напишите о том, что после того, как вы допросили здесь советских разведчиков, вас вызовут в Берлин для получения боевого ордена. Господин полковник Курт Бонхоф. И сюда вы больше не вернетесь. Полковник снимает очки. Откуда он это знает? Адъютант пожимает плечами. Лейтенант, уведите их. А с этим я поговорю с глазу на глаз. Со мной. Охрана. Борман провожает взглядом уходящих товарищей. Немецкие солдаты с винтовками в руках выводят парней из двухэтажного желтого здания. О, ну чистая Риц. Слушай, Череп, ты бы договорился со своими, чтоб они нас отпустили, а? Очень смешно. А чё? Они ж тебе как родные. Кто подпишет капитуляцию? Со стороны Советского Союза маршал Жуков, со стороны США генерал Паттон, со стороны Франции, которая... Что? Франция? И эти трусливые полужиды тоже нас победили? Конечно. Она же входит в антигитлеровскую коалицию. Парни подводят к дощатому сараю. Через щель в стене за ним наблюдает красноармеец. Он сильно избит. Левый глаз заплыл и не открывается. Голова перевязана, порванная в нескольких местах форма, измазана кровью. Волоча за собой ногу, передвигается ползком. Осторожно, не наступи. Череп спотыкается от красноармейца. Черт, и так ноги болят. Я сказал, не наступи. Полковник наполняет граненый стакан прозрачной жидкостью из графина. Пей. Ты храбрый солдат. Глядя на полковника из-под лобья, Борман выпивает наполненный до краев стакан. Полковник протягивает тарелку с лежащими на ней вареными сосисками. Ешь. Покачиваясь, Борман ставит стакан на стол. После первой не закусываю. Ладонью вытирает губы. Полковник снова наполняет стакан. Приняв стакан из рук полковника, Борман, давясь, выпивает его. А фюрер? Да застрелится ваш фюрер в подвале рейхсканцелярии. Как это может произойти? Как вы можете нас победить? Ты, щенок! Ты представляешь себе, что такое германская военная машина? Майнштейн, Гутериан, Паулюс, фон Клейст. Борман, шатаясь, подходит к висящей на стене карте СССР, наклонившись, указывает на ней точку. Здесь, в Сталинграде, с осени 42-го года по январь 43-го пройдут крупные бои, в которых ваш хваленый Паулюс окажется в плотном кольце и попадет в плен. А мы, в свою очередь, начиная с Волжской воды, пойдем наступать и потихонечку пойдем. Ведя пальцем по карте, выходит за ее пределы. На Берлин. Полковник поднимает телефонную трубку. Лейтенант. Увести. Подталкиваемый прикладом конвоира Борман, шатаясь, идет по улице, в руке зажаты вареные сосиски. Придерживаясь за косяк двери, Борман входит в сарай. Ребят. Ну как? Борман отдает три сосиски Чухе. Просили передать. На. Ты же... Чух раздает сосиски парням, свою отдает красноармейцу. Вкусно жрут, сволочи. Знакомься, местный. Филатов Сергей. Соколов Дима. Замерев, парни с удивлением смотрят на красноармейца. Как ты сказал, тебя зовут? Соколов Дима. Дима, у тебя есть портсигар? Есть, только пустой. Дай посмотреть, а. Ну-ка. Дима достает спрятанный в охапке соломы портсигар. Сарай слабо освещен тонкими лучами света, проходящими сквозь дырки в крыше. Ну дай посмотри. Да. Парни жадно разглядывают поднесенный к лучу света портсигар. А что написано, непонятно. За преданность революции. Командар Муденый. Мне дед подарил, когда на фронт провожал. С неистовым выражением лица череп прячет портсигар за пазуху. Отдай. Отдай. Хорош. Верни портсигар. Не отдавай. Череп возвращает портсигар Диме, спирт расстроенно качает головой. Откуда? Про портсигар-то слыхал? Старшина Емельянов сказал. Знаешь такого? Знаю. Золотой мужик Емельянов. От смерти меня спас. Нас тоже. Погиб. Как погиб? Когда? Нас прикрывал. Жаль старшину. Ты бы лучше б себя пожалел. Война идет. Кто себя жалеет? Ну да. Как шкуры трусливые. Но все же у нас такие герои, как ты. Кому как не тебе об этом знать. Что-то, ребята, я вас не понимаю. А поймешь, так обосрешься. Когда узнаешь, что в 21 веке по Москве будут ходить бритоголовые парни в черной одежде со свастикой и, вскидывая руки, кричать «Халь Гитлер». Тебе что, моча в голову ударил? А что сказал? Придушу! Повалить на пол, красноармеец душит спирт, парни не дышат. На уровне метра от земли сарай пересекает автоматная очередь, прикрыв голову руками, парни падают на пол. Череп и Чуха разжимают сплетенные на шее спирта руки Димы. Завтра же стреляют нас, и не будет ни правых, ни виноватых. Будут, всегда будут. Правые, виноватые, а наше дело правое. И в Москве никогда не будут кричать. Не будут, не переживай. Все хорошее, времени в обрез. Надо выбираться отсюда. Я тут подкоп рою. Вот. Ух ты, ага. Вот это ямище. И куда мы вылезем? Парни, земля мягкая. Там же охрана. Охранник один. Он у двери, если втихаря он не услышит. Дальше куда? Я видел, когда на допрос водили за сараем. Там метров через 100 окопов. Там немцы. Что же вы через окопы не перепрыгнете? Кто в темноте-то там разберет? Стрелять будут, конечно. Но тут уж как вам повезет, ребят. Почему вам, а тебе? Я не могу, говорю, что нога. Мне ее этот гад фашистский повредил, когда сапогами пинал. Ну, что там? Кажись, все. Ну. Хватит кашлять! Ночь перед сараем с автоматом наперевес ходит немецкий солдат. Так, ты первый. Если он пролезет, остальные тоже. Давай. Череп забирается в яму подкопа. Выбирается за задней стеной сарая. За ним следует Чуха и спирт. Дима достает спрятанный в соломе портсигар. Постой. Череп, Чуха и спирт прижимаются к задней стене сарая. Спирт закрывает ладонью рот. Держи. Борман принимает портсигар из рук Димы. Мамке передашь. Давай. Борман выбирается из сарая, зажав рот ладонью спирт, пытается подавить приступ кашля. Сняв автомат с плеча, немецкий солдат медленно обходит сарай. Чуха сжимает рот кашляющему спирту, череп закрывает глаза. Господи. Дима имитирует громкий кашель. Солдат возвращается к двери сарая. Парни бросаются бежать в сторону леса. Заря догорала, сотня юных бойцов из Буденновска. Дима лежит на полу сарая, приподнявшись на локте. Поля поскакала, они ехали долго. Антиклапа! Слыша автоматную очередь, парни останавливаются, бросаются бежать дальше по освещенной луной туманной лощине. Берег озера, задыхаясь, парни падают на спины. Если до своих доберемся, про немецкий плен молчим. Из лесу выходят двое солдат в плащ-палатках. Лежать, не двигаться! Кто такие? Разведка. В часть возвращаемся. Как думаешь сейчас? Руки до горы! Да откуда вы здесь все беретесь-то? Говорю, за мной, быстро. Блиндаж. Короче, сходили в разведку. Немцев переполошили, вернулись ни с чем. И старшину геройского потеряли. Какой золотой человек был, цены ему нет. А эти гаврики вернулись целехонькие. Не царапины. Чудеса да и только. Ну где, где эта справедливость, мать вашу? Хотел бы я знать! Этот старшина один целый рот и стоил. Хороший результат, есть что доложить. В полк. Пошли вон отсюда с глаз долой. Еще вызову поговорим. Прижимая к груди стопку простыней, Нина выходит из медсанбата. Ниночка. Нина замирает, медленно оборачивается. На ее глазах появляются слезы. Не мог не узнать, как вы здесь без меня живете. Вернулся. Отбросив простыни, прижимается к лицу Бормана. Мальчик мой. Живой. Борман и Нина обнимаются. Крепко прижав к себе, Нина гладит Бормана по голове. Сереженька, я знала, что все будет хорошо. Слышишь? Нина, я очень... Я... Нина скидывает надетый поверх формы халат. Пойдем. Взяв за руку, ведет за собой Бормана. Борман и Нина идут мимо артиллерийских позиций. Солдаты подтаскивают ящики со снарядами, накрывают стоящие в углублениях пушки маскировочной сеткой. Чуха, череп и спирт в окопе, в руках спиртотопор. Значит, точно. Славяне, завтра наступление. Слушайте, Борман, ты не ошибся? Действительно, завтра наступление. В наступление пойдем, мало не покажется, если ночью не срулим. Вообще прикольно получается. Борман там Ниночку лапает, а мы тут сидим и смерти своей дожидаемся. Чего ты шебуршишь ты? Борман сказал, ночью к озеру пойдем. Дай ему попрощаться с местным колоритом. Прикольно ему, наверное. Да, Бероев? Секс-секс, как это мило! Секс-секс без перерыва! Насупившись, Чуха надевает пилотку. Да пошли вы оба, козлы. Куда ты, болот дурок? С винтовкой в руках бежит вдоль окопа, споткнувшись, роняет винтовку, подняв винтовку, бежит дальше. Ю-ху! Лук с двумя пасущимися лошадьми гнедой масти. Нина лежит на разворошенном стоге сена, вокруг высоко вскидывая колени, делая колесо, бегает Борман. За ними наблюдает влезший на дерево Чуха. Разбежавшись прыжком в кувырок, Борман перепрыгивает через Нину. Опа! Сволочь ты, Борман. Борман ложится рядом с ними. Их уста сливаются в страстном поцелуе. Рука Бормана путается в пуговицах блузы Нининой формы. Неловкие, что ли? Неловкие, что ли? Сняв блузу через голову, Нина остается в белом бюстгальтере. Играючи не накидает Бормана сеном. Люблю тебя. Люблю тебя. Но ничего. Иди сюда. Иди сюда. Дурачок. Дурачок. Борман скидывает лямку бюстгальтера с плеча Нины. Сидящий на суку Чуха теряет равновесие. Я позвоночник! Прикрывшись охапкой сена, Нина убегает. Ой, мамочка. Сука! Ну что ты делаешь? Низко наклонив голову, Чуха бросается на Бормана, обхватив неловко, бьет его по спине, Борман отбрасывает Чуха. Так, все боксеры, значит. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну-ну. Ты чего творишь, по трибуналу же пойдем. Борман бьет по лицу неунимающегося Чуха. Ложись, Даша. Бывает совсем. Не обращать внимания. Бывает. И со старыми друзьями бывает. Разберемся. Нина нагоняет Бормана и Чуху, ведомых под конвоем красноармейца. Куда это вас? А, Ниночка, здравствуйте. Погреб утром расстреляют. А за что? За бийку, то за драку. Понятно. А кто приказал? Командир роты, старший лейтенант Демин, то представник особо видел. Нина бежит обратно. Че стало? Пошли давай. Улыбаясь разбитыми в кровь губами, Чуха провожает Нину взглядом. Товарищ командир, интересно, за что Филатова этого, как его, второго бойца арестовали? Ты как обращаешься к старшему по званию, пигалица? Ты вообще по какому праву командирам такие вопросы задаешь? Тоже в погреб захотела? Тут все тебя, понимаешь, на руках носят, ты и пользуешься. За драку посадили. За нарушение дисциплины. В боевой обстановке. Вопросы все... есть? Свободно, Полякова. Блиндаж, старший лейтенант, стоя за спиной особиста, показывает Нине глазами на дверь. К утру выйдут. Чего ты за них так сполошилась? А у меня любовь, товарищ старший лейтенант. Чего? С кем? А это мое личное дело. Открыв рот, особист задумчиво смотрит в потолок, переводит взгляд на погрустневшего старшего лейтенанта. Единственная красивая санитарка, и ту не уберег. Явились эти гости из будущего и умыкнули бабу. Кто? Героев или Филатов? Думаю, этот Филатов. Такие бабам нравятся. Ну, точно он. А этот Бероев, видать, в Полякова втюрился. Вот Филатов его и отметелил. Вот такой бардак у тебя в роте, товарищ старший лейтенант Демин. Ладно. Где это твой дуболом, как его? Сердюк! Иду! Ты бойцов в погреб посадил? Так точно, товарищ капитан, посадаю. А теперь пойди, выпусти. Оба их? Нет, одного! Этого. Бероева. А почему именно его? Он побитый весь. Угу. Рожа вся в фонарях. Угу. Потерпевший, значит. Да. Особист с саркастическим выражением лица кивает. Один нарисовался. А где Ромео? В погребе сидит. Жорин приказал. Че это вдруг? Чух возвращается в окоп. За нарушение боевой дисциплины. Это он тебя отмутузил? Я с дерева упал. А, ну-ну. И че, он долго там сидеть будет? Откуда я знаю? Я его туда, что ли, посадил? Встав, Спирт со злостью бьет ногой по стенке окопа. Под дерьмо-то. Да, Спирт, походу не обойдется на Рейхстаге без твоего автографа. Это вы о чем, а? Да вот у нас тут деятель объявился. Из скинов выписался, в патриота записался. Сидит и мечтает, как он завтра в атаку пойдет. Здорово. Правда, здорово. Я бы так, наверное, не смог. А тебя никто и не спросит. Нальют 100 грамм наркомовских и вперед, за родину, с реальными пацанами биться. А ты не пойдешь. Да и вам не советую. Вы что, не врубаете? Сейчас же надо на озеро валить. А Борман? Что, Борман? Срал я на вашего Бормана. Пусть сам одувается. Без Бормана не пойду. Я тоже. Да хрен с вами, я сам один на озеро пойду. А вы здесь оставайтесь, да подыхайте. Только ты особо-то не обольщайся. Портсигар все равно у Бормана. У Филатова! Отойдя на несколько метров, Спирт останавливается, возвращается назад. Может, пойдем попробуем Филатова из погреба вытащить, а? Череп хватает Чуху за грудки. Ты что, сдурел? Особист только и ждет, чтобы нас грохнуть без суда и следствия. Нам только одно остается – сидеть и ждать. Ты меня понял? Сидеть и ждать. Отпустив Чуху, садится на дно окопа. Обхватив голову руками, Спирт плачет. Ночь. Нина, закутавшись в черную шаль, подходит к двери погреба. Сережа. Сереженька. Просыпайся, родненький. Вот, молодец. Так, давай. Молодец. Жорин приказал тебя утром выпустить. А уж вон рассвет. Мистер Тюкнич дал, чтобы я тебя покормила. Он хоть и добавлен добрый. Вот, хорошо. Нет, не сюда. Пойдем туда. Борман, сгорбившись, обхватил себя руками. Его бьет сильная дрожь. Борман жадностью ест кашу из алюминиевой миски. Обращенные на него глаза Нины полны слез. Борман поднимает взгляд на Нину. Ты ешь, давай, ешь. Скоро наступление, тебе силы понадобятся. Дурачок. Не бойся ты. Не бойся. Ты живой будешь. Это я тебе гарантирую. Обняв голову Бормана, целует его лоб. Ниночка, а ведь мне пора. Нет. Поднявшись с Ниной, Борман стоят вплотную друг к другу. Нина кладет руки на грудь Бормана. Прости. Прости меня. Нина отворачивается. Ниночка. Борман берет Нину за плечи. Нет. Прости. Ты слышишь меня? Прости. За что? За что? Нежно целует лицо Бормана. Глупенький. Любимый. А как ты там поешь? Что? А я слова забыл. И я не помню. Борман обнимает стоящую к нему спиной Нину. Положив голову на плечо Бормана, Нина, улыбаясь, гладит его волосы. Они мерно покачиваются в такт неслышимой музыки. Борман целует лицо и шею Нины. Блиндаж, раннее утро. Старший лейтенант Демин просыпается за столом над недописанным письмом. Перед ним горит керосиновая лампа, сделанная из сплюснутой верхней части гильзы от артиллерийского снаряда. Посмотрев на часы, быстро встают и выходят. Текст письма. «Здравствуй, дорогая мама. Давно не писал вам, и сейчас времени немного. Скоро в бой. Настроение у моих солдат отличное, они полны желания победить». Борман возвращается в окоп. Смотри, живой. Мы думали, тебя не выпустят. На лице Чухи примирительная улыбка. К озеру не пошли. Пора определяться, что теперь делать. К озеру бежать глупо, свои же пристрелят. На часах Бормана обратный отсчет остался 1 час 7 минут. У нас теперь один выход. Со всеми в атаку. А там как получится. Давайте только вместе держаться. Братцы, кто на гитаре хорошо сбацать может? Спирт встает. Давай. Песов лапу себе повредил. Ребят, я нашел гитариста! Череп улыбается вслед Спирту. Спирт в окружении группы красноармейцев. Песня. В руках автомат, потому что солдат. Блестят ордена, потому что война. Вернулся домой, потому что герой. Вернулся домой живой. Это тишина и солнце свет. Вдруг сказали, смерти больше нет. Просто солнце, свет и тишина. Вдруг сказали, кончилась война. Рядом со спиртом гармонист, двое солдат танцуют, хлопая в ладоши. Подошедший череп с улыбкой слушает песню. Солдаты чистят оружие, проверяют боекомплекты. Старший лейтенант в землянке, побрившись, надевает шлем поверх пилотки. Медсамбат Нина наполняет сумку лекарствами. За мной. Старший лейтенант, выйдя из землянки, решительным шагом идет по кухне. Хорош петь! Солдаты встают. Слушай мою команду, бойцы. К бою! Солдаты перемещаются к окопам, расположенным ближе к линии фронта. Пошедший было назад спит, утыкается в суровый взгляд Бормана, разворачивается, идет со всеми. А машина! Два танка, танкисты занимают свои места. Снаряды, выпускаемые артиллерийскими расчетами, ложатся рядом с немецкими дотами. Немецкие солдаты бегут к окружающим дотам окопам. Давайте, родненькие. Красноармейцы с улыбками наблюдают за рвущимися на вражеской территории снарядами. Огонь! Некоторые снаряды попадают в немецкие окопы. Сразу осколками солдаты падают в снаряды. Старший лейтенант смотрит на часы. Чуха, сидя в углу окопа, застегивает пуговицу на манжете бушлата. Решительный взгляд. Сейчас танки через нас пойдут, всем на дно ложиться! Солдаты ложатся на дно окопа. Пулеметный расчет опускает пулемет в окоп. Советские танки проходят над окопами. Мягкая земля глубоко проминается под тяжелыми машинами. Гусеницы с катящимися по ним кратками зависают в полуметре над лежащими на дне окопа солдатами. Глубина окопов примерно 1,5 метра, ширина 80 сантиметров. В некоторых местах стенки укреплены бревнами и досками. Политрук встает на край окопа, рука с пистолетом поднята вверх. За Родину! За Сталина! Вперед! Поднимающийся за спиной политрука взрыв придает героичность его высокой широкоплечей фигуре. У него суровое лицо, тяжелый подбородок, коротко стрижные волосы, тронуты сединой. Немецкие солдаты, выбегающие из дота, занимают позиции в окопах. Борман на четвереньках выбирается из окопов. Ура, мужики! Давай, мужики, ура! Ура, мужики! Давайте, мужики, ура! Все вместе, ура! Ура, мужики! Лежит лежат ментовку в груди, рядом падает сраженный пули немецкого инсана. Давай, мужики, ура! Давай, мужики! Ура, мужики! Ура, сука! Череп сидит на дне окопа, рядом падает солдат со скорченным раненым в голову. Ура! Ура! Ура! Поднявшись, череп бежит вперед, свалившийся с головы краска скатывает с боков. Чуха, поправив каску на голове, встает на ноги. Закусив зубами ремешок, удерживающий каску, бежит вперед, прижав винтовку к груди. Смотревшись, стрит идет по окопу в сторону тыла. Видя множество солдат, бегущих от второй линии обороны, развернувшись, бежит в сторону передовой. Винтовка безвольно болтается в правой руке, лицо искажено гримасой плача. Солдаты пробегают мимо разорванных танками с ограждений с колючей проволокой. Работающий в доте крупнокалиберный пулемет расстреливает видимых, как на ладони, красноармейцев. Выпущенный из миномета снаряд попадает в башню советского танка. Отброшенный взрывом солдат, сидящий за башней танка, вращаясь в воздухе, падает на землю. Старший лейтенант, схватив Чуху, прыгает в воронку. Там, где они только что стояли, земля вскипает от ложащихся пулеметных пуль. Куда? У Чухи начинается истерика. Ничего не видя перед собой, он пытается выбраться из воронки. Старший лейтенант, схватив его за форму, затаскивает обратно в воронку. Нина рядом с раненым на поле боя. На ее светлой форме множественные пятна крови. Политрук бежит сам. Схватив Чуфу за шкирку, старший лейтенант поднимает и толкает его вперед. Атака продолжается. Сука! Ура! Рядом с бегущим Борбом вызывается снаряд и падает. Политрук останавливается, схватившись за шею. Лицо искажается гримасой боли, медленно повернувшись, падает на спину. Борман сползает на дно воронки. Согнувшись, прижимает ладони к левому бедру с быстро расползающимся пятном крови. Прикрывает бедро каской. Пулемет в доте и расположенный рядом миномет без остановок посылают снаряды в сторону атакующих красноармейцев. Атака начинает захлебываться. Старший лейтенант спрыгивает воронку с сидящим в ней черепом. Это ты сюда? Целый? Вроде да. Хоть ты нарвались! Спирт прячется под обгорелый остов грузового автомобиля. И куда артиллерия била, ума не приложу! Если у них доты целы! Товарищ старший лейтенант, я знаю, как к дотам подобраться. Там по ложбинке можно прямо к немецкой траншеи поползти. А если получится, можно тут гранатами скидать. Откуда знаешь? Так мы там ползали, когда за языком в разведку ходили. К воронке подползает Чуха. Виталий, герой! Не сюда, быстро! Граната есть? Две. Возьми мои. Зачем? Затем! Не, я к доту не полезу. Я к тебе не полез. Вы совсем охренели, что ли? Я к доту не полезу. Да вы что, под трибунал заходили? Давайте, ребята, пока дот работает нам, вперед, хода нет. Несущие большие потери немцы затаскивают раненых в дот. Спирт подползает к раненому в живот солдату. Браток, воды! Держа фляжку в руках осторожно, маленькими порциями вливает воду в рот солдат. Сделав несколько глотков, солдат замирает, запрокинув голову. Борман на дне воронки. Штанина насквозь пропитана кровью. Эй, боец, ты живой? Сережа! Ниночка! Тихо-тихо, миленький, все хорошо сейчас будет. Выливает на рану прозрачную жидкость из тифелька. Эмоции, извини. Ничего, в медсамбате шов наложат. Главное, что кость цела. Самое главное, мужчина, это кость. Шутим, это хорошо. Приложив к ране большой кусок ваты, делает перевязку. Сколько времени прошло? Какого времени? С момента наступления. Да полчаса, не больше. Какой полчаса? Часа три не меньше. В первом бою всегда минута кажется, как вечность. Нина улыбается. Так, получше? Ну, получше, получше. Полежи. Пока затишье, пойду дальше посмотрю. Там много раненых очень. А почему затишье? Взяли передовую? Нет, не взяли. Это плохо. А дальше что? Дальше? Нина закрывает своим телом Бормана, на ее спину сыплется земля. Ну, дальше. Я на передовую. А к тебе сейчас подойдет кто-нибудь. Ну все. Люблю тебя. Поцеловав, Бормана бежит дальше. Тебе в тыл надо, понял? Нина ползет по полю боя, рядом раздаются взрывы. Ничего. Слушает дыхание лежащего на спине красноармейца. Рядом раненый в шею политрук, сквозь прижатые к шее пальцы проступает кровь. Сейчас. Александр Васильевич, миленький. К воронке подползает связист. Товарищ старший лейтенант! Колокольцев! Давай, залезай сюда! Ты как сюда добрался? Комбат так орал! Надеялся расстрелять, если с вами связи не будет! Так я от самых наших окопов провод тянул! Молодец, Колокольцев! Седьмой! 20-й на связи! Мне доты житья не дают! Смир бежит в сторону тыла, натыкается на трех сидящих солдат. Эй, браток! Ты не ранен? Нет. А чё в тыл-то бежишь? Меняй позицию. Ну давай к нам. У нас позиция в самый раз. Понял, понял, конец связи. Ну что, земляки, сейчас артподготовка по новой будет. Минут через 10. Если вы с дотом не справитесь, мужики, мы все здесь останемся. Полулёжа Нина тащит лежащего на спине палит рука. Да что ж такое? Александр Васильевич, ничего. Да как же вас такая? Потерпите. Борман выбирается на край воронки, видит Нину, тащащую палит рука в сторону блиндажа. Нина не слышит Бормана. Уйди отсюда! Нина замечает размахивающего в руках Бормана. Потерпи, миленький. Сейчас дотащу и вернусь за тобой. Мне бы только до блиндажа. Ниночка, куда ты? Уйди! Уйди! Сейчас еще чуть-чуть. Эй! Подбежавшие к Нине четверо красноармейцев поднимают политрука на руки. Давай, сели. Держите, держите. Проходи, блиндаж! Держись, браток. Все, все, все, все, все. Заносите. Уйди! Осторожнее. Держись. Не смей! Не смей! Не смей. Дрожащий Борман смотрит на часы. На них осталось 10 секунд. Зажимает часы ладонью. Убирает ладонь. Время, отсчитываемое часами, вышло, смотрит на стоящий целым блиндаж. Нет. Не получилось! Не получилось! Блиндаж взрывается. Тело Бормана бьет конвульсия. Глазами, полными слез, он смотрит на то место, где только что был блиндаж. Половина блиндажа превратилась в огромную воронку. От другой половины остался покосившийся бревенчатый остов. Прижимает к лицу сжатую в кулаках землю. Утыкается лицом в край воронки. Тело Бормана, лежащего на дне воронки, выгибается дугой. Решительное лицо Чухи, задумчиво поглаживающего край воронки. Бероев, готов? Я, да, боюсь. Все боятся. Но воевать-то нужно. Давайте, давайте. Сейчас от вас все зависит. Вперед. Череп и Чуха, выбросив перед собой винтовки, выбираются из воронки в сторону немецких позиций. За ними следует связист, тянущий бухту с черным проводом связи. Огонь! Снаряды ложатся в нескольких метрах от Черепа Чухи и связиста. Вот он, да? Вжавшись в землю, окруженные павшими красноармейцами, переживают удар. Вдоль порванного во многих местах ограждений из колючей проволоки, толкая перед собой винтовку, волоча ногу, ползет Борман. Это наша артиллерия! Нас не зацепит! А если зацепит? Ах, если! Ой, мама, а если я беременна? Ага. Ползи давай, сейчас будку дам! Ага! Виталий! Олег! Серега объявился! Куда? Куда ползет? Демин приказал дот взорвать, к которому мы за языком ходили. Ты ранен. Я знаю. короткими перебежками, прячась за большие камни, старший лейтенант в сопровождении нескольких красноармейцев обходит поле боя сбоку. Подняться надо! Не поднимутся! Доты проклятые! Голову не высунешь! Парни и связист перебаливаются в воронку, расположенную в нескольких метрах от окопов дот. Череп и Чуха переваливаются через край немецкого окопа. Стенки окопов, прилегающих к доту, выложены досками. Край окопа, расположенный в сторону русских позиций, укреплен порванными пулями и мешками с песком. Вокруг тела немецких солдат. Борман медленно ползет по крыше дота. Череп и Чуха с винтовками на изготовке перед железной дверью дота. Чуха стреляет в грудь, выбежавшего из дота солдата. Тот падает. Выстрелив в темноту, дверной проема, череп закрывает дверь ногой. Немцы! Выстрелом из винтовки связист сражает стоящего на краю окопа пехотинца. Борман с двумя гранатами в руках на больнице дота. Череп стреляет в двух пехотинцев, бегущих по окопу в направлении дота. Пехотинцы падают. Выдернув чеку, Борман небольшой бросает гранаты в больницу. Дот окутывает белый дым. Пошли, братцы, ура! Красноармеец запускает сигнальную ракету. Пошли, славяне! Солдаты, сидящие рядом со спиртом, поднимаются на ноги. А тебе что? А самое приглашение нужно? Наводит на спирт винтов. Спирт поднимается и вместе со всеми бежит в атаку. Волна наступающих в 10 метрах от немецких окопов. Некоторые из немецких солдат бросив позиции бегут в сторону тыла. Красноармеец, сраженный пулей, не успевает бросить гранату. Она взрывается в его руке. Выстрелив из удерживаемой дрожащими руками винтовки, спирт попадает в немецкого автоматчика. Череп вступает в рукопашную с двумя немецкими солдатами. Чука пытается придернуть заклинивший затвор винтовки. Выронив винтовку из рук, садится на дно окопа, укрываясь от автоматной очереди. Из-за угла дота выбегает немецкий офицер и сталкивается лицом к лицу с Чукой. Виталик! Скинув Вальтер, офицер стреляет Чухе в грудь. Стоящий на краю окопа спирт стреляет в офицера. Сука! Скинув руки, Чуха медленно падает на спину. Виталий! Подбежавший Борман обнимает друга. Чух, ну что ж ты? Виталик, ты только не... Слышишь? Мама! Парни поднимают Чуху на руки. Блуждающим взглядом он обводит лица друзей. Красноармейцы, занявшие немецкие позиции, добивают остатки немецкой обороны. Парни осторожно поднимают Чуху из окопа. Старший лейтенант с трубкой полевой связи в немецком окопе. Да, взяли, товарищ седьмой! Бегут! Текают немцы! Поле, парни идут по пояс в тумане, спирт несет Чуху на руках. Проходят по неглубокой ложбине, заполненной водой. На плече черепа три винтовки, четвертая в руке. Среди тонких сосен парни выходят на берег озера. Чуха непонимающим взглядом смотрит на залитую кровью ладонь. Не раздеваясь, парни входят в озеро. Чуха на руках спирта. Череп бросает винтовки на берег. Отплыв от берега, парни погружаются под воду. Чуха не двигается, глаза закрыты. Парни смотрят на Чуху. Небо над озером меняет цвет. Чуха вздрагивает, будто пробуждаясь ото сна. Гребя руками, самостоятельно всплывает. Живой! Живой! Живой! Ты дурилка! Домой! Домой! Дрожащий Борман, стоя по грудь в воде, медленно обводит озеро взглядом. Обессилевший Спирт падает на берег озера. Череп снимает с себя гимнастерку, шея и лицо темное от грязи. Надев очки, радостно улыбающийся Чуха оглядывается вокруг. Спирт лежит на песке, раскинув руки. Сев на корточки, Череп поднимает острый камень, задумчиво глядит перед собой. Решительным шагом идет к берегу, садится под мостком. Окунув руку с камнем в воду, острой стороной начинает сдирать изображение свастики на предплечье. Из-под камня выступает кровь. При исполненном решимостью лице ни капли боли. Лежащий на спине Спирт останавливает взгляд на каменном лице Бормана, медленно выходящего из воды. Чуха, радостно осматривающий окрестности, переводит взгляд на Бормана. Улыбка на его лице сменяется выражением горечи. Борман медленно подходит к командирской сумке, лежащей на берегу. Рядом с сумкой на землю падает портсигар Дмитрия Соколова. Спирт, плача, закусывает губы. Борман открывает сумку, наполовину достает фотографию Нины. Убрав фотографию в сумку, оборачивается на затянутое тонкой дымкой тумана озеро. Площадь перед Исаакиевским собором. Медленно подъезжает и останавливается джип Бормана. Из джипа выходят Борман, Чуха, Череп и Спирт. На них та же одежда, которая была в день отъезда. Но это не те веселые ребята, когда-то отправляющиеся на раскопки. У них серьезные, повзрослевшие лица мужчин. Встав в ряд, с отвращением смотрят на группу скинхедов с пивными бутылками в руках. По черному экрану снизу вверх идут титры к фильму. Дэра! Дэра! Изо Лапса! Филатов, когда конец войне? 9 мая, 45-го. Простите, товарищ старший лейтенант, но мы ваши потомки. Мы из будущего. Мальчик мой вернулся живой. Прости, прости меня. Дарду, глупенький, любимый. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр художественного фильма «Мы из будущего». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Я в неспасении бегу за тобой, за тобой.